«Ее там нет!» — крикнул он. «Ты хорошо искал!» — нетерпение спросила Эмилия. «Поищи, как следует!» «Я же тебе сказал, ее нигде нет!» — равнодушно бросил Ник. «Макс, пойди, посмотри сам!»